Глава 36. Поль Парит, 42 года. Нанят 2 ноября 2019. Уличен по отпечатку кроссовок. Nike Shox R4. По дороге в обитель Нейман сделал несколько звонков, чтобы идентифицировать эту обувку. Следы подошв не оставляли сомнений. Это была модель 2000 года, снова вошедшая в моду на Planet Footwear, как выразился закупщик, с которым он связался. Жандармы взломали одежные шкафчики сезонников. Нейман мог бы потребовать у рабочих ключи, но предпочел не церемониться и доставить себе одну из жалких радостей простого копа. Крушить все подряд именем республики, ни у кого не спрашивая дозволения. Единственная уступка анабаптистам выразилась в том, что жандармы оставили оружие в фургоне. Один только Нейман вышел оттуда с глоком на поясе. Все-таки парадом командовал он. Затем они бросились к винограднику. Нужно было захватить Парида врасплох и тихо, без шума, посадить его в машину. Нейман отдал распоряжение: по одному жандарму на каждый ряд, идти не торопясь и проверять документы у каждого сезонника. Не кричать, не грубить. Обыкновенная проверка документов. Однако несчастье уже свершилось. Если Поль Парит еще не понял, что он является объектом операции, значит, он слеп и глух или давно уже собрал вещички и был таков. Вопреки тому, что думал Нейман, посланники не слишком строго проверяли документы сезонных рабочих. Те могли уйти в любое время или назвать вымышленное имя при найме. Таким образом, когда Деснос изучила все удостоверения, выяснилось, что никакого поля Парида в этом районе нет и не было. Единственные обладатели этого имени давно умерли и были похоронены. Один в окрестностях Вигана, департамент Гард, другой в Анжере, департамент Мен-э-Луар. Это доказывало, по крайней мере, тот факт, что их клиент был не в ладах с законом. Все произошло так быстро, что никто и опомниться не успел. В ближайшем ряду справа от Неймана, который стоял на боковой дорожке, один из сезонников вдруг рванул с места, оттолкнул жандарма, который спросил у него документ, и стремглав помчался между рядами лос, перепрыгивая через корзины, стоявшие на земле. Жандарм кинулся за ним, но споткнулся и упал. Вскочив, он тут же налетел на одну из сезонниц. Тем временем беглец бросился наискосок и попал на делянку, где собирали урожай посланники. Но на них надежда была слабая, они не стали бы задерживать подозреваемого или принимать еще какие-то меры. Нейман, не раздумывая, кинулся за ним следом, выхватив на бегу револьвер. Парит уже добежал до середины другой делянки и был всего в нескольких сотнях метров от следующей, а за ней начинался подлесок, в котором он мог скрыться. Майор хотел было выстрелить в воздух, но тут же представил себе последствия: очередное осквернение священного пространства обители, нарушение правил, попрание устоев веры посланников. Позади он слышал топот жандармов, тоже кинувшихся в погоню за беглецом. Сам не зная почему, он замедлил бег и гаркнул: «Стоять!» Его люди остановились. В их взглядах читалась одна и та же мысль. Он совсем спятил, этот парижанин. Аньиман побежал дальше, мельком увидев слева от себя других парней, спешивших ему на подмогу, хотя им мешали разом и сезонники, и ряды лос, и траншеи. Беглец уже скрылся в соседнем винограднике. Нейман ворвался туда следом за ним, но его скорость была куда ниже. Легкие горели огнем, о горле и говорить нечего. Что же касается ног, то он боялся, что его мышцы вот-вот порвутся и остановят его на всем бегу. «Дорогу!» — взревел он. «Дайте дорогу, черт возьми!» Посланники расступались. Их невозмутимые или тупые лица ясно говорили, что они не намерены вмешиваться, а, может быть, втайне и радуются отставанию задохнувшегося майора. Ньюман попытался набрать скорость, но он уже был на пределе. Еще усилие, и сердце не выдержит. Тогда его ждет либо приступ, либо обморок. Это было как в дурном сне. Чем быстрее он мчался, тем больше отставал от беглеца. Но случилось чудо. Тот упал, причем падение было жестким. Одна из сезонниц, более сообразительная, чем другие, сделала ему подножку и повалила на всем бегу. Мало того, она схватила его левую руку, заломила ему за спину и теперь удерживала в таком положении, налегая на него всем телом. Классический прием Ваки Гатамы. Ручной захват, известный всем любителям дзюдо. Майор знал только одну сезонницу, способную на такие трюки. «Ньюман», — задыхаясь, шепнула она, — «этот псих ни в коем случае не должен контактировать с посланцами, иначе я погибла».